Михаил Булгаков. «Приключения покойника». «Кашляните», — сказал врач 6-го участка МКВЖД. Больной исполнил эту нехитрую просьбу. «Не в глаза, дядя! Вы мне все глаза заплевали! Дыхайте!» Больной задышал. И доктору показалось, что в амбулатории заиграл граммофон. «Ого!» — воскликнул доктор. «Здорово! Температура как?» «Градусов 70», — ответил больной, кашляя доктору на халат. «Ну, 70 не бывает. Вот что, друг, у вас ничего особенного. Скоротечная чахотка». «Ишь, как! Стал быть, помру?» «Все помрем», — уклончиво отозвался медик. «Вот что, ангелок, напишу я вам записочку, и поедете в Москву на специальный рентгеновский снимок». «Помогает?» «Как сказать?» — отозвался служитель медицины. «Некоторым очень. Да со снимком как-то приятнее». «Это верно», — согласился больной. «Помирать будешь, на снимок поглядишь. Утешение. Вдова потом снимок повесит в гостиной, будет гостей занимать. А вот, мол, снимок моего покойного железнодорожника, царство ему небесное, и гостям приятно». «Вот и прекрасно, что вы присутствие духа не теряете. Берите записочку, топайте к начальнику Зерново-Кочубеевской топливной ветви, он вам билетик выпишет до Москвы. Покорнейшим благодарю». Больной на прощание наплевал полную плевательницу и затопал к начальнику. Но до начальника он не дотопал, потому что дорогу ему преградил секретарь. «Вам чего?» «Скоротечная у меня». «Тю, чудак! Ты что ж думаешь, что у начальника санаторий в кабинете? Ты, дорогуша, топай к доктору». «Был. Вот и записка от доктора на билет». «Билет тебе не полагается». «А как же снимок? Ты что ли будешь делать? Я тебе не фотограф, да ты не кашляй мне на бумаге». «Без снимка, доктор говорит, непорядок». «Ну, так и быть, ползи к начальнику». «Здрасте». «Кашляй в кулак». «Чего?» «Билет не полагается. Ты прослужил только 2 месяца. Потерпи еще месяц». «Без снимка помру». «Пойди на бульвар да снимись». «Не такой снимок. Вот горе в чем. Пойди потолкуй с бухгалтером». «Здрасте». «Стань от меня подальше». «Чего?» «Билет за снимком». «Голова с ухом! У меня касса, что ли? Сыпь к секретарю! Здра...» «Ты ж был у меня уже! Мало оплевал? Иди к начальнику!» «Здравия жела!» «Да ты что? Смеешься? Курьер, оботри мне штаны! Катись к доктору!» «Здрасте! Не дают! Что ж я сделаю, голубчик? Идите к начальнику!» «Не пойду! Помру. О, а я вам капель дам. На пол не падай. Санитар, подними его». Через 2 недели. «С нами, крестная сила. Ты ж помер». «То-то и оно». «Так чего ты ко мне припер? Ты иди, царство тебе небесное, прямо на кладбище». «Без снимка нельзя». «Экая оказия! Стань подальше, а то дух от тебя тяжелый». «Дух обыкновенный. Жарко, главное». «Ты пиво выпил?» «Не подают покойникам». «Ну, зайди к начальнику». «Здравствуй». «Курьеры, спасите, голубчики родненькие! Куда ты с гробом в кабинет лезешь, труп окаянный? Говори, говори скорей, только не гляди ты на меня ради Христа. Билетик бы в Москву за снимком». «Выписать ему! Выписать! Мягкое в международном, только чтобы убрался с глаз моих, а то у меня разрыв сердца будет». «Как же писать?» «Пишите. От станции Зерново до Москвы скелету такому-то». «А гроб как же?» «Гроб в багажной». «Готово. Получай». «Покорнейше благодарим. Позвольте ручку пожать». «Нет уж, рукопожатия отменяются. Иди, голубчик, умоляю тебя, иди скорей. Курьер, проводи товарища покойника».